и с удовольствием обнаруживал, что туристы, черт бы их побрал, уже позавтракали. В зале лениво жевали всего несколько человек. Хэнк не любил людские скопища. Двое людей казались ему многолюдством, трое — толпой. Он даже в лифт с пассажирами старался не садиться. Ему казалось, от них воняет. А безумные возбужденные крики идиотов, туристов в утренних гостиницах, они азартно готовятся потратиться в чужом городе на кретинские развлечения, посмотреть все достопримечательности сразу, чтобы на завтра все это позабыть. Хэнк прошел через столовую мимо стайки белобрысых климактерических баб, похоже, датчанок. С восхищением внимали они своему предводителю, нелепого вида мужичку, одетому со строгостью евангелического проповедника и с седой клочковатой косой. Волосы на косу были мучительно собраны с висков и оголовка, поскольку темя и затылок, безнадежно голые, возвышались желтым старым лошадиным маслом. Но голос у него был роскошный. Переливчатый, ракочущий баритон профессионального разговорщика, кафедрального краснобая. Умело модулированное звукотечение разносилось мягко, не очень громко, но отчетливо по всему ресторану. Экзистенциализм основывается на концепции абсурдности жизни, вещал лошадиный масол, а бабенки слушали, затаив дыхание. Розовые, с бесцветными волосиками, толстенькие, похожие на пожилых ухоженных свинок. Наверное, какой-то деревенский философ. Это сейчас в Европе такая мода завелась. Как бы изучает историю, литературу и философию в экскурсиях. Кружок для домохозяек. Хэнк прошел от них подальше в угол, и сразу же возник чернявый, смазливый официант, молодой итальяшка. «Много кофе», — сказал Хэнк. «По-венский? С молоком? Латте? Или турецкий? Регуляр?» — переспросил итальянец. «Черный, самый крепкий, двойной заправки. И много». «Что будете кушать?» — осведомился официант. У него, как на старых римских бюстах, не было переносицы. Нос начинался прямо со лба. «Яичницу, сосиски нокверст». Хэнку нравились эти коричневые жареные колбаски, которые с хрустом лопались под зубами. Официант записал в блокнотик, спросил на всякий случай, не хотите ли попробовать белых колбасок? У нас их делают замечательно. Хэнк махнул рукой. Ладно, попробую их в ланч. На лице официанта был написан ужас. Белые колбаски в ланч? Их едят только с утра. Тогда тем более дайте нокверст, сказал Хэнк. В философском кружке решались громадные проблемы. Бархатный голос доносился в угол к Хэнку. Существует только субъективная истина для отдаленной личности. Сущность экзистенциализма — это вера в абсурд, это религия парадокса. Вот именно, думал Хэнк. Жалко, что я не верю ни во что, даже в абсурд. А то бы я стал экзистенционалистом. Проповедник душил свинок именами, которые они до него сроду не слышали. Кьеркегор, Хайдеггер, Кафка. Они дали образцы того, как люди непроницаемы, одиноки и наглухо замкнуты.